111. Вождь может являться молодым, и каждое его появление будет праздником. Он предложит увлекательные работы, он укажет, когда же малыш может быть полезен государству, он узнает и оценит каждый признак геройства. Сам вождь запишет имена маленьких героев, ибо геройство уже лежит в духе. Не бывало, чтобы трус становился сознательным героем. Нужно от школьных лет намечать кадры героев и поддерживать эти огни самоотвержения. Никто не примечает, как выражаются основные черты природы человека. Слишком часто люди унижали именно самые ценные задатки. Новая эра прежде всего будет беречь силы народа.